В 14:45 со стороны Петропавловской показалась кавалькада. Четыре импортных внедорожника на большой скорости шли к каналу, держа между собой короткую дистанцию. «Так и не вылезли, уроды!» — сокрушенно пробормотал Петрушин, снимая со ствола вала полиэтиленовый пакет. «Ну ничего, сейчас повеселимся!» Духи тотчас же отреагировали на появление противной стороны. Из посадок выехали три одинаковых джипа «Чероки» и развернулись к каналу задницами. Первые два встали на лысом пятаке, один метрах в 15 от моста, заехав колесами на правую обочину, второй метрах в 10 от первого, на левой обочине, третий, замыкающий, развернувшись, вдруг поехал обратно и остановился в начале посадок. И таким образом выпал практически из всех секторов. От снайперов его закрывали деревья, а обе группы каскадовцев не могли видеть цель из-за перегородивших дорогу двух первых джипов. «Вот же умный чмо!» — заволновался Петрушин. «Ты его видишь, Серый?» «Вижу!» — доложил Серега, приложившись к оптическому прицелу своего вала. «Но немного! Вижу лишь правый габарит и небольшой фрагмент правой корпусной грани. Он чуть-чуть боком стоит. Влево повернут градусов на 10. «Ну, слава яйцам!» — облегченно вздохнул Петрушин. «Значит, не зря мы тут! Держи! Это твой объект!» «Бак не достану!» — усомнился Серега. «И не надо бак! Держи все, что будет выходить из правых дверей! Дарю! Это все твое!» «Спасибо, брат! Ты такой добрый!» Из первых двух джипов вышли вооруженные бойцы и рассредоточились по обеим сторонам дороги, образовав полукруг, центром которого была первая машина. Кавалькада администраторов тем временем уже подъехала к полевому стану. Распахнулась правая дверь хитрого джипа. На дорогу спрыгнул молодой мужчина. Лениво потянулся и пару раз махнул рукой, разминая суставы. Серега вздрогнул, зажмурился на секунду и вновь приложился к прицелу. «Это точно ты? Или это от контузии?» Не удовлетворившись разрешающей способностью прицела, Серега достал из разгрузки крохотный бельгийский бинокль с 20-кратным увеличением и направил его на товарища у хитрого джипа. Товарищ у джипа был похож на выданное накануне Лаптевым фото. На фото вообще так себе. Нечто усредненное, потлатое, некачественное. Сейчас, при визуальном контакте, он был похож еще кое на кого. Если смотреть в 20-кратный бинокль, когда лицо объекта словно бы в 7 метрах от тебя, и представить, что с этого черепа убрали бородку и остригли под ноль роскошную шевелюру, делающую товарища похожим на Че Гевару. В этот момент товарищ Че поднял руку и поманил кого-то пальцем. Длился сей жест от силы 2 секунды, но этого было достаточно, чтобы Серега через бинокль сумел рассмотреть татуировку на тыльной стороне правой ладони. Неприхотливая такая татушечка, 2 скрещенных ятагана лезвиями вверх и посреди голова тигра. «Аргус, 15-му!» — не раздумывая ни секунды, прошипел в рацию Серега. «Ухуел!» — ужаснулся Петрушин. «Ты чё творишь, придур?» Лаптев, сидевший в УАЗе Иванова, тоже вздрогнул и скорчил такую гримасу, словно его прямо сейчас пообещали расстрелять. «На приеме, Аргус!» — полковник с большим трудом сдерживался. «Это должно быть очень важно, черт я задери!» В этот момент кавалькада приблизилась на 20 метров к мосту и остановилась на правой обочине. Администраторы стали покидать машины, потянулись к головному ленд-роверу. Из ленд-ровера вышел Эликпер и под прикрытием 2 гвардейцев с пулеметами направился к мосту. «Опознан объект номер 1!» — бесстрастным голосом доложил Серега. «Это Саладин, 6-й из 8-ки!» Саладин коротко переговорил с подбежавшими к нему 2 бойцами и двинулся в направлении моста. Бойцы шли спереди, прикрывая Амира своими телами. «Вот так ни хрена себе!» — возбужденно пробормотал Лаптев и вновь нажал передачу. «Первый, подтверди!» Первый, командир штурмовой группы, в свое время имел личный контакт с Саладином. 1,5 года назад он принимал участие в обмене 2 пленных боевиков на офицера ГРУ, захваченного духами при выполнении индивидуального задания. Обменом руководил Саладин. У Лаптева не было причин не доверять своему аналитику, но сейчас был тот самый случай, когда следовало подстраховаться на 100%. Сейчас он просто не имел права на ошибку. «Первый! Минутку!» Плахов не видел Саладина. Тот только начал движение, и пока был скрыт двумя джипами... «У меня пока ничего!» «Вот, мать твою, за ногу!» Лаптев достал платок и промокнул вспотевший лоб. «Как все было хорошо! И тут на тебе! Надо снайперов предупредить!» «Волына раз, волына два! Пока отставить, ждите команды, сейчас разберемся!» «Принято!» — отозвался волына один, командир снайперской группы. «Ждем!» Серега продолжал наблюдать за Саладином в бинокль. Из хитрого джипа вышли еще двое. Здоровенный мрачный красавец в штатском, с автоматом на плече. И еще кто-то. Того второго Серега толком рассмотреть не сумел. Его закрывала дородная фигура красавца, который направился вслед за Саладином. Саладин обернулся и вдруг на миг остановился, отдал короткое распоряжение красавцу, ткнув пальцем в сторону джипа. Выглядело это как команда собаки, типа «место, сволочь, охраняй!» «В джипе что-то такое важное?» Красавец обиженно вздернул подбородок, пожал плечами и, развернувшись, пошел обратно. И спустя две секунды перестал заслонять того, кто остался у джипа. «Ой!» Серега вновь вздрогнул и зажмурился. «Черт! Что это со мной сегодня?» «Че такое?» — нервно дернулся Петрушин. «Ты опять какой-то призрак увидел?» У задней двери джипа справа стояла дама. Из-под черного платка выбивалась непослушная рыжая прядь. В руках дама держала сумочку и смотрела прямо на Серегу. Вернее, смотрела она, конечно же, просто в сторону моста, но качественная оптика сообщала ее взгляду некую зловещую направленность. «Это она!» — прошептал Серега. «Я был прав!» «Кто она?» — возмутился Петрушин. «Ты не бредишь ли, Серый?» «Да дама у чайханы! Это она!» Саладин поравнялся со вторым джипом и влез наконец-то в сектора штурмовой группы совместно с прикрытием. Олег Пер со своим прикрытием мялся в самом начале моста. На середину он идти не собирался, пребывая в готовности в любой момент рухнуть на землю и ползти обратно к машине. «Подтверждаю!» — раздался в эфире уверенный голос Плахова. «Если убрать неуставную прическу и бороду, точно он!» «Ну вот, такие дела!» — пробормотал Лаптев. «Значит, он!» Полковник размышлял буквально 5 секунд, но больше просто времени не было. Персона такого ранга — светлая мечта любого ликвидатора, неважно, к какому ведомству он принадлежит. Точнее, прямой контакт с такой персоной, когда над головой не висят вездесущие мудрые чиновники, в первую очередь думающие о целесообразности использования данной персоны и открывающихся в этой связи захватывающих перспектив в отношениях с противной стороной. Можно без преувеличения сказать, что это был самый настоящий звездный час бывшего каскадовца Лаптева, который в данный момент случайно оказался самым главным в столь странной ситуации, не скованный никакими параграфами, и вообще волен был поступать как душе угодно. «Все, плакали наши денежки!» — шумно выдохнул полковник и рявкнул в рацию. «Внимание, циркуляр! Неприкасаемый Духов, цель номер один! Волыны, по графику, все! Потрудимся же, братья!» «Дух! Дух!» — негромко шумнуло вдалеке, со стороны западного холма. Пулеметчики на ближайшем бугорке умерли быстро и безболезненно. Крупнокалиберные пули с металлокерамическим сердечником в буквальном смысле снесли им головы. И тотчас же на пятак перед мостом обрушился свинцовый шквал. Если кто не в курсе, что такое сосредоточенный огонь двух отделений, расположенных от основной цели, едва ли не за сотню метров, сообщаю, это весьма некомфортно. До того весьма, что от цели номер один в мгновение ока остаются куски, не поддающегося идентификации мяса. К тому моменту, когда администрация организованно повалилась на земь, от Саладина и его прикрытия остались лишь клочья. Все целились в него, но так как он с прикрытием находился в центре пятака, остальным духом в первые же 2 секунды огневого контакта тоже досталось по максимуму. В следующие несколько секунд каскадовцы мастерски разместили огонь по площади, добивая тех, кто упал. «Держи свое!» — гаркнул Петрушин, нащупывая стежками экономных очередей чудом уцелевшего духа, пытавшегося заползти под второй джип. «Держу!» — стиснув зубы, буркнул Серега. «Вот черт!» Серега и в самом деле держал свое, но пока так и не сделал ни одного выстрела. Едва шлепнуло от холма, мрачный красавец как будто ждал этого, молниеносно ушел к убитым к джипу, уронил наземь даму и этаким сказочно проворным удавом ополз вокруг нее. Так быстро и сноровисто полз мерзавец, что лейтенант не успел прицелиться. Теперь он лежал за дамой, плотно прижавшись к земле и прикрываясь ею, как бруствером, и пытался дотянуться рукой до ручки правой передней двери джипа. — Ты чё молчишь? — рявкнул Петрушин, меняя магазин. — Чё там у тебя? — Сейчас, — пробормотал Серега, держа в прицеле кожаную спину дамской куртки. — Сейчас! Ну давай, поднимись! Ясно было, что красавцу до ручки не дотянуться высоко. Как минимум надо привстать на колено. Вот сейчас он вскочит и... Дама вдруг начала подниматься и предстала в прицеле в полный рост. Красавец, прикрываясь ею как щитом, тоже привстал на колено. Сейчас можно одной очередью вычеркнуть обоих из жизни. «Зараза!» — в отчаянии прошептал Серега, стравливая обратно выбранную было слабину спускового крючка. «И откуда ты взялась?» Красавец быстро распахнул дверь, юркнул в салон. Выпал из сектора, гад. Спустя секунду из салона показалась рука и вцепилась в отвороты дамской куртки. Серега мгновенно сместил прицел и нажал на спусковой крючок, дырявя вражье предплечье. Рука резко дернулась, плеснула на куртку дамы кровавым фонтанчиком, но не разжалась. И еще через мгновение дама уже была в салоне. Джип мигнул габаритом, выдал густой выхлоп и, словно застоявшийся скакун, рванул в посадке. Все, ушел Серегин объект. Стрельба, как по команде, стихла. На пятаке перед мостом никто не шевелился. Администраторы отпустили уши и принялись озираться, соображая. Можно ли встать или пока, ну их в задницу? 22! Констатировал Петрушин, меняя магазин и осторожно приподнимаясь на колено. Чего 22? Серега был мрачен, чувствовал себя виноватым и почему-то обманутым. «От команды до финала, 22! Быстро, нормально! У тебя как?» «Да, правильно, 22!» Петрушин считает про себя секунды. Так лучше ориентироваться в измерении боя, в котором время с первым же выстрелом растягивается и становится как будто резиновым. Сутки подготовки, 3 часа неподвижной лёжки, 22 секунды чистого времени боя. Серегу тоже в свое время учили считать от первого выстрела до констатации отсутствия пульса у врага. Он так и не привык к этому. Это вообще не так просто, как кажется. Длительная практика нужна. «У меня дубль пусто», — отведя взгляд, доложил Серега. «Но не смог я в нее. Не готов был». Глава 11. Рыжая Соня. Тротиловая пятница. Мы уже подъехали к Толстоюрту, а я все никак не могла прийти в себя. Такого страшного шока я еще ни разу в жизни не испытывала. Нет, я не юная институтка, и в жизни моей всего было вдоволь. И боль души была такая, что в мире нет ничего сильнее. И горечь утраты, и на трупы насмотрелась, не дай Аллах никому. Но такого я еще не видела, и никогда представить себе не могла, что такое может случиться на моих глазах. Даже в самых дрянных боевиках, где у героев безразмерные магазины, резиновые мышцы и никогда не кончаются патроны, все выглядит иначе. Там и злодеи, и хорошие погибают долго и красиво, выпуская по ходу трагедии 3 килограмма свинца друг в друга, разносят к чертовой матери вдребезги окружающий интерьер и мечутся, как тигры, оглашая окрестности ужасными воплями, леденящими душу. А здесь все было до жути тихо и невероятно быстро, я даже испугаться не успела. Сначала все было прекрасно, и ничто не предвещало беды. Рядом с Аладдином, излучавшим непоколебимую уверенность и спокойствие, я чувствовала себя как в неприступной крепости. Нас сопровождали лучшие бойцы, элита чеченского спецназа. Все они были до зубов вооружены, каждый пережил 2 войны и имел огромный боевой опыт. Помнится, и мельком подумала, федералы не трогают Саладина вовсе не из-за наличия каких-то хитрых документов и липовых вездеходов, а потому что за ним стоит здоровенный отряд вот таких мастеров ратного дела, готовых драться до последней капли крови. Иначе говоря, просто боятся. Еще подумала, если вдруг возникнет какая-то проблема при обмене, то противной стороне сильно не поздоровится. Будет долгий кровопролитный бой. Все гвардейцы Кадырбекова погибнут. Мне даже заочно было их жаль. Хоть и враги, но тоже ведь соплеменники. Частичка моего народа. У нас были все мыслимые преимущества, возможные в такой ситуации. Мы контролировали буквально все. Сами выбрали место. Приехали значительно раньше расчетного срока прибытия противной стороны. Проверили местность. Положили пулеметчиков на господствующую высоту. Саладин был весел, шутил со своими приближенными. То-то, мол, посмеемся, когда эти придурки попадают на землю и будут ползать в грязи. У них был какой-то сюрприз заготовлен. Меня не посвятили в эти тонкости. Эти два выстрела, прозвучавшие где-то вдалеке, никого не испугали. Все люди опытные знают. Если стреляют так далеко, то никому это не может причинить вреда. Наверное, подумали в тот момент. Может, это и не по нашу душу выстрелы? Хотя вряд ли кто успел это подумать, потому что прошло буквально 2-3 секунды. А потом они все умерли. Было тихо, никто как будто и не стрелял, не было слышно выстрелов. Моргнула раз, смотрю, все уже лежат, корчатся и стонут, захлебываясь собственной кровью. Я впала в ступор, не могла понять, что происходит. Представляете, вы стоите, и вдруг перед вами ни с того ни с сего, без всякого шума, падают люди. От такого вообще можно с ума сойти. Потом наши две машины стали подпрыгивать и звенеть металлом, как будто какой-то озорной великан бил кувалдой по моторам. И опять где-то вдалеке раздались вроде бы безобидные хлопки выстрелов. Именно так. Сначала машина подпрыгнет, потом с большой задержкой выстрел вдалеке. Под аккомпанемент этого странного явления передо мной стонали и курчились на земле наши элитные бойцы. Через несколько мгновений они и корчиться перестали.